говорю с крыши дома радио в Нью-Йорке. Колокола, которые вы слышите, своим звоном предупреждают людей о необходимости покинуть город перед лицом надвигающейся опасности. В последние 2 часа, по примерным подсчетам, 3 миллиона человек вышли на дороги, ведущие к северному шоссе Хатчесон-Ривер, все еще открытому для автомобильного движения. Избегайте мостов на Лонг-Айленд. Они безнадежно забиты. Все средства сообщения с побережьем Джерси закрылись 10 минут назад. Защиты больше нет. Наша армия уничтожена. Артиллерия, авиация, все погибло. Это может быть последняя радиопередача. Мы останемся здесь до конца. Внизу под нами, в соборе, люди молятся. Теперь я смотрю вниз на порт. Суда всех видов, перегруженные бегущими людьми, отчаливают от причалов. Все улицы забиты. Шум такой, как в канун Нового года. Постойте. Вот враг показался над палисадами. 5 огромных машин. Первая пересекает реку. Я вижу ее отсюда. Она переходит вброд Гудзон, как человек переходит ручей. Мне протянули бюллетень. Марсианские цилиндры падают по всей стране. Один возле Буффало, другой в Чикаго, Сент-Луи. Похоже, они падают по расписанию и в намеченные районы. Вот первая машина выходит на берег. Она стоит, наблюдая, глядя на город сверху. Поджидает остальных. Они встают, как цепь новых башен, над западной стороной города. Вот они поднимают металлические руки. Теперь уж точно конец. Появляется дым. Черный дым, растекающийся над городом. Вот его увидели люди на улицах. Они бегут к Ист-Ривер. Их тысячи. Они бросаются в воду, как крысы. Теперь дым движется быстрее. Он достигает Таймс-сквер. Люди пытаются убежать от него, но тщетно. Они падают, как мухи. Вот дым пересекает 6-ю авеню. 5-ю авеню. Он в 100 ярдах. Он в 50 футах. К этому моменту, после примерно получаса передачи, зло уже свершилось. Слушатели были в панике. Полицейские участки в осаде. Телефонные коммутаторы всего востока страны безнадежно забиты. Шоссе штата Нью-Джерси походили на бойни. Ни одно недоразумение в наши дни не распространялось с подобной скоростью. В течение нескольких дней население, взбудораженное вторжением марсиан, невозможно было успокоить. Но здравомыслящие слушатели быстро сообразили, что они слышали не последнее известие, а литературную передачу. Вы слушаете радиостанцию CBS, представляющую в эфире Орсона Уэллса и Меркьюри Театр в радиопьесе «По войне миров» Герберта Уэллса. После короткого перерыва представление будет продолжено. Говорит Columbia Broadcasting System. «Война миров» Герберта Уэллса с участием Орсона Уэллса и Меркьюри Театр в эфире. В то время, как я записываю эти строки, меня одолевает мысль о том, то, может быть, я последний живой человек на земле. Я прячусь в этом пустом доме возле Гроверс-Милл, небольшом островке дневного света, отрезанном черным дымом от остального мира. Я смотрю на свои почерневшие руки, разодранные ботинки, превратившуюся в лохмотья одежду, и стараюсь связать все это с профессором, который живет в Принстоне и который вечером 20 октября поймал в свой телескоп оранжевую вспышку света на далекой планете. Записывая день за днем свою жизнь, я говорю себе, что на страницах этого блокнота я сохраню историю человечества. Но чтобы писать, я должен жить. А чтобы жить, нужно есть. На кухне я нашел заплесневелый хлеб и апельсин, подгнивший, но не настолько, чтобы его нельзя было проглотить. Я продолжаю нести вахту окна. Время от времени над черным дымом я вижу марсианина. Измученный страхом, я засыпаю. Утро. В окно вливаются солнечные лучи. Черное облако пара поднялось вверх. Я рискую выйти из дома. Нет никакого движения. Повсюду разбитые автомобили. Я отправляюсь на север. На следующий день я пришел в город, знакомый мне своими очертаниями, но не узнал его. Здания странно уменьшились в размере и урезаны, как будто великан капризным взмахом руки срезал самые высокие башни. Я нашел Ньюарк неразрушенным, но уничтоженным прихотью наступавших марсиан. Внезапно, со странным чувством, что за мной наблюдают, я заметил что-то на земле у порога дома. Я сделал шаг навстречу. Оно поднялось и превратилось в человека-мужчину, вооруженного большим ножом. Стойте! Откуда вы пришли? Я пришел из многих мест. Давным-давно из Принстона. Вы видели марсиан? Они ушли в сторону Нью-Йорка. По ночам все небо оживает от их огней, как будто в нем до сих пор живут люди. При свете дня их не видно. 5 дней назад двое из них несли с аэродрома через равнину что-то большое. Я думаю, что они учатся летать. В таком случае с человечеством покончено. Незнакомец, уцелели только вы и я. Нас осталось двое. Не знаю. Думаю, люди остались. Будем надеяться. Я все продумал, профессор. У людей слишком мало знаний, чтобы бороться с марсианами. Но ведь можно учиться. Жить под землей, в метро, в туннелях, где марсиане нас не найдут, и учиться. А затем, когда мы соберем достаточно смельчаков, мы украдем какую-нибудь из марсианских машин, обратим тепловые лучи против марсиан и уничтожим их. Я ведь бывший артиллерист, профессор. Нет, незнакомец. Мне не нравится ваш план. Он безрассуден. Я буду пробираться в Нью-Йорк.